заканчивая одеваться, ощутил внутри легкий всплеск оптимизма, надел часы и взглянул на циферблат. 5:05. Несмотря на бессонную ночь, он чувствовал себя свежим и бодрым. Этот выброс адреналина намного действеннее ночного ворочания под одеялом в погоне за озарением. Джордан взял шлем и кожаную куртку. Распогодилось. Теперь уже можно прокатиться на мотоцикле. До Покипси, во всяком случае. Это на полпути между Нью-Йорком и Олбани. Дукати мигом домчит его туда. Он вернулся в гостиную. Лиза тем временем уже тоже успела переодеться и теперь стояла у окна. Солнце над крышами уже не обещалось, осветило вовсю с ясного летнего неба. Услыхав за спиной его шаги, она обернулась и высказала вслух свою мысль. — Глаза у тебя того же цвета. — Как что? — Как небо. — Сейчас это единственное, что нас объединяет. Они немного помолчали. Потом Лиза перевела взгляд на шлем и куртку. — Уезжаешь? — Да, есть одно дело. Джордан был рад перемене темы. Это избавило его от смущения, которое он всегда ощущал, когда кто-то заводил разговор о его внешности. Лиза продолжала, как зачарованная, смотреть на его цельный шлем. — Наверное, здорово гонять на мотоцикле. Прежде всего опасно. Зато быстро и чувствуешь свободу, если способен на это. Лиза снова молча уставилась на него. Джордан уже знал это ее выражение. Когда привычная ироническая улыбка соскальзывает в уголок рта, и в глазах появляется кошачья настороженность. В ее голосе прозвучал вызов, прикрытый невинной усмешкой. — Как, по-твоему, я способна? Джордан ответил, не подумав. — Можно проверить. Мне надо прокатиться тут недалеко. Хочешь поехать со мной? Только потом он понял, что сказал, и слова будто слиплись в сознании. — У меня нет шлема? Джордан очутился в положении игрока, которому, чтобы отыграться, надо сделать новую ставку. В конце концов, он сам запустил эту рулетку. Теперь надо определить выигрышный номер. — Ерунда. Тут на 6-й есть магазин, где я покупаю все для мотоцикла. Спустимся и купим тебе шлем. В такую рань магазин закрыт. Хозяин мой приятель, у него квартира в том же доме. Он поворчит, но откроет. Ладно, я сейчас, быстро. Лиза исчезла в глубине коридора, а Джордан стал надевать куртку. Вскоре она появилась в джинсах и короткой кожаной куртке и тупоносых сапогах. Волосы она собрала в конский хвост, и в таком виде показалось Джордану еще более солнечной, чем нынешнее утро. Я готова. Джордан не мог сказать того же о себе. Но назад не повернешь. Пришлось солгать. Я тоже. Пока они спускались по лестнице, он думал, что уже давно не было у него так светло на душе. Как все люди, он привык всему в жизни искать оправдание. Вот и сейчас он приписал свой подъем сдвигом в расследовании, а не перспективе провести целый день с Лизой. Глава 22. Мотоцикл резво катил по дороге, и слова были не нужны. Джордан вспоминал, как в определенный момент жизни, без особого труда, отказался от таких удобств, как крыша над головой, завораживающее мелькание дворников по лобовому стеклу, пепельниц под рукой. Так уж вышло, и теперь неестественными казались два лишних колеса. Мотоцикл — это ожидание под мостом и взгляды на небо, когда же закончится дождь. Это глаз циклопа, горящий в ночи, это скорость, как-то так необходима.